И столько-то кругом горючих слез льется, что у Ноя сердце защемило. То старики плачут, прощаясь с сыновьями, то молодые люди обмениваются со своими женами слезами, остающимися в городе. Со всех сторон вспыхивают разговоры. «Побереги себя на пароходе-то! На севере-то холода, снег, говорят, не сошел. Ладно, мама, не замерзну». Или вот еще вяжется узел. «Другого выхода у нас нету, отец, понимаешь? Только на север. Куда еще? Ах да, мало ли чего не говорят обыватели. Вот они собрались на берегу, чиновники и мещане. Золотые миллионы оплакивают». Поодаль напротив сибиряка утрапа увидел Селестину с Тимофеем Боровиковым. Не пошел дальше. Ни к чему глаза мозолить. Остался, значит, возврата назад нету, и обсуждать нечего. Надо было что-то хорошее, доброе сказать напутствие Селестине Ивановне. Да из души не выплеснулось. Рядом громко разговаривал высокий господин в соломенной шляпе с черноволосой женщиной, а возле них чемоданы, постельный сверток, мешок. «Оставь, Юзеф, прошу тебя!» — умоляет женщина. «О, матка Боска, что ты делаешь, Евгения? Я вижу, ты надеешься, что белые в город придут с милосердием, а не с плетями и казнями. О, Юзеф, сколько погибло наших товарищей за станцией Маганск, когда белые пустили эшелон под откос и налетели казаки! Казаки!» Но и сопя пошел прочь. «Казаки! Вот оно как! Опять казаки, как смертный страх для всех живых! Хоть бы пушку взяли, на всю флотилию один пулемет!» — пробасил какой-то красногвардеец с винтовкою. «И тот еще на берегу», — ответил второй. «Поляков встретил, венгров, интернационалисты, и они плывут на пароходах». «Ной Васильевич!» Оглянулся и сразу узнал. Анна Дмитриевна в жакеточке, простоволосая, с копной белокурых волос, уложенных на затылке, лицо загорелое, пухлогубое, с маленьким прямым носом, а с нею девица крупнее и рыжая коса по груди. Подошли, и Анна Дмитриевна подала руку. «Здравствуйте, Ной Васильевич!» — певуче проговорила она. «Вот теперь верю. Ваня только что сказал, что вы приехали. Так неожиданно, честное слово, познакомьтесь, моя сестра Прасковья Дмитриевна». «Вот вы какой!» — пожала руку Ноя Прасковья Дмитриевна. «Так вы у нас остановитесь? Вот хорошо-то, а то у нас дом совсем опустел». «Ну, я на сутки разве?» «На сутки?» — вскинула вверх темные брови Прасковья Дмитриевна, и взгляд упругий, дерзкий, синий-синий, как у младшей сестры. Но до чего рыжие косища — загляденье. А веснушек-то веснушек, да еще корявая, на лице и сильной шее ямочки оспинок. «И далеко потом?» — спросила, и, не ожидая ответа, «сейчас не говорят, куда, чтобы дорогу не закудыкивать». «Смешно, правда? Мы с Анечкой тоже собрались далеко, до самого Ледовитого океана, а там морями, морями и в Мурманск. Это очень далеко, правда?» «Паша, смотри!» — вскрикнула Анечка. «Григорий Авдеевич Миханошин! Рука у него перевязана. Видишь? Где он? Где? Вон, с Венбаумом идет. Гляди, у него же в отряде был Казимир Францевич». Старшая сестра бегом кинулась к какому-то Григорию Авдеевичу. Младшая сказала Ное, что Миханошин на Клюквинском фронте командовал отрядом подрывников. «Если бы не отряд Григория Авдеевича, белые, наверное, уже были бы в городе. Красноармейцы подорвали много стрелок на станциях и разъездах, водокачку и несколько мостов», — говорила Анечка. «Но вчера нам сказали, что отряд окружили белочехи, и едва ли кто в живых остался. Паша прямо с ума сходила. Ведь в этом отряде находился и Казимир Францевич Машевский. Живой ли он? Это такой замечательный человек, если бы знали, Ной Васильевич. Только ужасно скромный, ужасно. Он ведь простой портной, но настоящий революционер. Сперва он отбывал ссылку в Тулуне, а потом поселился у нас. Паша его безумно любит. Да и все мы его безумно любим. Честно говоря, если бы не Казимир Францевич, я бы совсем-совсем запуталась в жизни. Теперь-то эсеры и меньшевики сбросили маску. Мне ясно, что они предатели. Им нужно задушить во что бы то ни стало дело рабочих и крестьян, революцию. Но понять это мне помог только Казимир Францевич. Когда все было у нас хорошо... Он тихонько работал в типографии, но когда на город обрушилась беда, многие растерялись и пали духом, а он день и ночь пропадал в штабе добровольной дружины, организовал отправку молодежи на фронт и сам первый записался добровольцем.